Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. И Бог очень часто вот это делается. Одно слово интересное здесь стоит. Все же обнаружимое делается явным от света. Это дело может быть на различных уровнях. Когда Бог открывает, это тоже есть свет. Когда Бог говорит, что вот в этом человеке или в тебе лично вот то, то, то и то. Но здесь есть один вопрос. Это не говорит о том, что Божья работа несовершенная, но то, что люди очень часто не верят, не доверяют, и ошибок может быть много. Ну, допустим, имею что-то против брата. Почему я говорю о том, что сосуды не имеют права обижаться, не имеют права принимать слухи, не имеют права пользоваться информацией никакой, если она даже стопроцентная. Почему? А потому что Бог не всегда будет говорить по той информации, которую я знаю. Я знаю, что он вчера напился. И могу выдать пророчество, что он пьяница, если я не бодрствующий. А он напился, он покаялся давно, уже плакал целую ночь. И Бог его простил. И потом не всегда Бог пьяницу будет обличать в том, что он пьяница. И поэтому я не имею права пользоваться этой информацией, если через меня действует духовный дар. И вы меня понимаете, о чем я веду речь? Иначе я скажу правду, но эту правду Бог вообще не хотел говорить, эту правду. Поэтому один путь, другой путь очень сильный. Когда Бог попускает человека сделать то, что он делает, и он это делает открыто. Делается явным от света. То есть через попустительство, или лучше допущение, которое Бог к человеку допускает. И когда уже человек сделал явно, тогда уже ничего не скажешь. И я помню, когда не один раз в прошлые времена Бог говорил, но говорил так, что я, говорит, вам открыл многое, но это касается людей, которых вы не поверили бы, если бы я вам сказал. Вы просто соблазнились бы и никогда не приняли бы, что это правда. Но тогда Бог попускает делать, а когда человек делает, тогда хочешь, не хочешь, сделано, сделано открыто, и никуда не денешься. Это сделанное, свет уже есть тогда, оно обнаружилось все. Поэтому я обращаю сегодня на это внимание. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным, свет есть. Почему сказано, вот как говорит, ну ты и посвятил сегодня. Вы такое слышали выражение? Особенно когда где-то кто-то наших родственников что-то сделал, да перед людьми еще. Да люди знают, что ты веришь. Говорим, ну и посвятил же ты сегодня. Ну так уже посвятил. Это явно. То свет есть, то есть свет проник через дело и осветил, что в самом деле есть. И, конечно, здесь должен быть Божий свет. Вы помните место Писания, в одном из псалмов написано, я точно не помню в каком, но есть такие слова, только во свете Твоем мы видим свет. Во свете Твоем мы видим свет. Потому что сегодня для людей здесь свой свет есть. Но это не Божий свет. И можно принять во внимание или заразиться этим светом, и будешь думать, что это нормально, а в глазах Божьих это будет грех. Недавно один из братьев позвонил, я об этом свете хочу сказать. Знаете, что сегодня, что раньше было позором, то на то, что сегодня на некоторые вещи сегодня вообще внимания никто не обращает. И раньше и уста не открывали, что об этих грехах говоришь? Все знали, что это грех. То сегодня это открыто. Говорят, это нормально. Это естественно все. И меня что удивляет? Я просто не говорю, кто. Может, кто-то из братьев будет знать. Это в таком узком кругу было. Когда, значит, один из наших братьев, пастор, значит, у нас такой есть порядок, что если вступаешь в брак, значит, сначала пойди распиши где-то в ЗАГСе, а потом, значит, здесь отчитывается. И уже если где-то кто-то пришел, говорит, сегодня гражданский брак – это блуд. Это не узаконено ни церковью, ни государством, ничем. И вы сегодня, наверное, слышите гражданский брак, и уже настолько примелькалось, что даже сегодня некоторые пастора говорят, что такое? Это гражданский брак. Если бы им сказали 20 лет назад гражданский брак, когда вся пресса писала «сожитель», «сожительница», то сегодня гражданский брак. И он даже жалуется, заставил пожилых расписаться, в сельсовете узнали, говорят, ага, это у вас такие законы, то мы вам дадим. Вот разрешали собирать там что-то, а теперь мы вас прижмем. Вот, пожалуйста, свет. Свет какой. И этот свет навязывается всем. А мы еще говорим, нет. 20 тебе лет или 30, или тебе 90 и 100, но если ты хочешь жить вместе, законный брак, иди распишись. Сегодня это еще не отменено, этот штамп в паспорте. Никто его не отменял, это нормально. Сегодня ЗАГСы работают. А люди сегодня уже другой свет имеют. Говорят, это что, вы же во тьме? Вы же заблудаете, другими словами. Что вы требуете? Вот вам, пожалуйста. А есть свет Божий. А когда я смотрю через свет Божий, то мне никто не докажет ничего. Я понимаю, что не там делается, как надо. Поэтому здесь, когда мы говорим, свет есть или о свете, то мы имеем в виду по данному вопросу или событию, или действию мнение Слова Божие, а не наше мнение. Потому что наше мнение – это наше мнение. И оно, по сути дела, никому не надо. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы, как бы там ни было, какие бы проблемы ни были, чтобы мы на жизнь, на все происходящее продолжали смотреть глазами Слово Божие, без всякого искажения, не делая поправок на время. Потому что время не меняет ничего, Бог не меняется. Люди меняются, а Бог не меняется. Поэтому я хотел бы, чтобы мы это запомнили раз и навсегда. Потому что сегодня такое время. Я уже не хотел бы об этом говорить, но сегодня заставляют братьев в Европе, которые так многие сегодня стремятся, сочитывать гомиков, сочитывать лесбиянок. Если их в церкви не сочит, они в суд подают, вы нарушаете права человека. Поэтому в последнее время, если и у нас пойдет так, как где-то там, то вы знаете, церкви не будет сладкой пастырям. Поэтому мы должны это знать и понимать. И понимать одно, что Слово Божие не меняется. Оно не стареет. Вы, наверное, знаете, что уже новая Библия создана, где-то выпущена. Говорят, вот эта Библия устарела, надо что-то новое, надо переделать. Но есть уже на сегодняшний день. Но мы сегодня должны благодарить Бога, что, я думаю, есть у нас эта Библия древняя, истинная, которой мы и будем держаться. Потому что мы хотим быть во свете Божьем. Мы не делаем поправку на время и на свою опытность. Она может подвести. Вот есть опытность, вся сюда вот заложена. Я сегодня не хочу говорить, потому что надо называть конкретные вещи, когда говорит, мы по опыту уже поглядели, вот делали так, вот было хорошо, а там были нарушения Слова Божие, стали делать по Слову Божию. Но вы знаете что? Вот не все, мы вернулись назад по опыту. Проэкспериментировали и опытным путем решили, что так было лучше, когда нарушали. Пожалуйста, опыт. Вы помните, я вам говорил, что наш возраст и опыт не должен влиять на Слово Божие, где оно говорит прямо что-то. Я помните, рассказывал, когда один знаменитый художник, не помню его фамилию, это известный художник, написал одну картину, а потом прошло время, он поглядел, цвета не те. Надо переделать. Переделал. Как глянули тебе, так он испортил ее. Он еще фиолетовым цветом покрыл, потому что старостью зрение стало не то, не стал различать цвета. Посмотрел на свою картину, которая раньше была, говорит, слушай, так ты знаешь, не в том цвете нарисована. И взял так, поправил, что уже после... Это была совсем не та картина. Фиолетовым залита вся. А вначале было хорошо. И вы помните, Павел однажды сказал, знаете, что вы шли хорошо. Кто вас остановил? Помните это место Писания? Вы сначала шли хорошо. Кто вас остановил? И кто вас переубедил, что вот это не так надо, а вот так? Поэтому пусть Господь нам поможет понимать этот свет. О чем здесь идет речь? 14 стих. Почему сказано? Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Вот это спящий и мертвый, по сути дела, значит, одно и то же состояние, но охарактеризовано разными словами. Мертвый по грехам и преступлениям, спящий, потому что по плоти жить то жил, не скажешь, что мертв вообще-то. Мы когда родились, то мы были живые, мы же ходили. Но с одной стороны были спящими, ходили и не видели истины. А с другой стороны, почему-то так было, дух был мертв по грехам и преступлениям. В одном писании говорит, что покуда не воскресишь из мертвых, покуда Господь не простит грехи, не поймешь, то не будешь иметь настоящего света в себе, чтобы различать, что есть добро и что зло. Стань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя. Что толку светить на того, кто мертвый или спит глубоко? Значит, они очень похожи, эти два рода людей, правда? Когда человек спит неглубоко, когда уже он выспался, то, знаете, и свет, и звуки, они оказывают влияние. А когда глубоко спит, мы, наверное, слышали такое выражение, говорит, я когда засну крепко, то хоть стреляй, все равно буду спать. Ну, это и правда. Что хочешь делай, все равно спит человек. И то же самое и мертвый. И уже тогда можно что-то делать с человеком, когда он или проснулся, когда мы называем это состояние спячкой, или воскрес, если называем мертвым. А иначе что пользы говорить ему? И вы такое свидетельство и в себе имеете, и от других слышали. Говорит, покуда я не покаялся, я читал Библию, я ничего не понимал. А теперь вот начинаю читать. Так она мне открывается, интересно. А тут читать читаю, а понимать никак не могу. Почему? Потому что спал, потому что мертвый был. Поэтому я хотел бы, чтобы и в сегодняшний день, наверное, это может относиться и к кому-то из нас, кто, может быть, заснул, кто, может быть, поменял что-то в своей жизни. Уже другие взгляды есть на какие-то вещи. Поэтому Писание говорит, почему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя кто? Христос. Никакая философия, никакое образование, никакие религии, которые сегодня люди так много изучают, хотят знать все. Ничего не осветит, кроме Христа и кроме Слова Божия. А когда мы будем иметь этот свет, тогда будем видеть неправда где. Когда будем знать, что такое истина, тогда будет возможность отличать от неправды. А всю неправду изучить, сколько ее есть на планете, мы никогда не изучим ее. Но если изучим Писание, то сравнивая с Писанием, можем конкретно сказать, что это неправда, Писание не так говорит. Вот почему апостол Павел где-то говорил учениями различными и чуждыми, что не увлекайтесь, потому что хорошо благодать укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Соломон говорит, читать много книг конца не будет, помните, не перечитаешь их всех. Потому что их настолько много, что ну, буквально не хватит ни времени, ни способностей, ни сил никаких, чтобы во всем разобраться.